История Нового года. Новый год не без основания входит в число старейших и любимейших празднеств человечества. Он настолько глубоко прошит в коллективной памяти, что нам сегодня трудно себе представить, что когда-то он справлялся совсем по-другому или не справлялся вовсе. Считается, что его длинная и причудливая история началась за несколько тысяч лет до нашей эры, в краях, где о лютых декабрьских морозах знали лишь из фантастических легенд. Его также можно назвать самым парадоксальным праздником на свете. Новый год отмечают практически все люди на планете, но каждый делает это по-своему, в свое время, в своей манере, со своими традициями, обычаями и суевериями. Древние римляне ассоциировали его с двуликим богом Янусом. Китайцы вспоминают в этот день победу хитрого старца над кровожадным чудовищем. А в некоторых странах, в том числе и в России, его принято отмечать дважды. Кто придумал Новый год и когда он стал таким, каким мы его знаем и любим? Как Петр I повлиял на его празднование и почему в этот день принято дарить друг другу подарки? Правда ли, что в 20-х годах прошлого столетия его отмечали тайно, чтобы не вызвать на себя огонь запретивших его большевиков? Налейте себе чашечку горячего шоколада с корицей, укутайтесь в пушистый плед и отправляйтесь вместе с нами сквозь время и пространство навстречу подлинной истории Нового года. Происхождение и эволюция новогодних традиций. Обычай отмечать конец одного года и начало следующего появился не вчера. Известно, что этот праздничный ритуал существовал уже за 2000 лет до нашей эры. Так или иначе, начало Нового года всегда было связано с астрономическими событиями, лунными и солнечными праздниками и воспринималось людьми как нечто светлое и радостное. Жители Древней Вавилонии считали, что Новый год начинается в новолуние, следующее за весенним равноденствием, а ассирийцы — за осенним. Египтяне и финикийцы отводили эту почетную роль дню осеннего равноденствия, персы — его весеннему брату, а древние греки — и вовсе зимнему солнцестоянию. Согласно древнеримскому календарю, введенному основателем и первым царем Рима Ромулом в 738 году до нашей эры, год состоял из 10 месяцев и начинался с 1 марта. На протяжении последующих веков календарь многократно менялся и дополнялся, становясь все запутаннее и запутаннее, пока в 46 году до нашей эры Гай Юлий Цезарь не заменил его на другой, названный позднее Юлианским, началом которого было 1 января. Название «январь» было выбрано не случайно. Месяц был посвящен древнеримскому богу Янусу, почитаемому как божество входов и выходов, начинаний и дверей. Янус изображался с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны. Молодой лик божества смотрел вперед, то есть в будущее, а старый — назад, то есть в прошлое. Считается, что граница между Старым и Новым годом наподобие загадочного двуликого бога, символизирует грусть по уходящему времени и радость перед новыми начинаниями. Во времена раннего Средневековья началом года в христианской Европе считалось 25 марта или Благовещение Пресвятой Богородицы. Исключение составляла лишь Англия, где начало года праздновали 25 декабря. В XI веке Вильгельм Завоеватель объявил началом года 1 января, но обычай так и не прижился, и вскоре Англия начала отмечать Новый год 25 марта вместе со всеми своими европейскими соседями. О новогодних обычаях древних славян мало достоверных сведений. Кто-то утверждает, что они перекликались с традициями египтян и финикийцев, отмечавших возрождение природы в день весеннего равноденствия. А кто-то предполагает, что они праздновали день зимнего деда, выпадавший на зимнее солнцестояние. Наконец, существует и третья версия, согласно которой славянским Новым годом была Масленица с ее веселыми гуляниями в ожидании возвращения весны. После крещения Руси в 988 году Новый год стали отмечать 1 марта, а в 1492 году датой начала года стало 1 сентября. В своем нынешнем виде Новый год появился лишь в 1699 году при царствовании великого реформатора Петра I. Желая приобщить Россию к европейским традициям и ценностям, государь перевел начало года с 1 сентября на 1 января, попутно изменив привычное для славян летоисчисление от сотворения мира на летоисчисление от Рождества Христова. Несмотря на широкое распространение григорианского календаря, многие страны до сих пор отмечают Новый год в другое время. Самое известное такое торжество — китайский Новый год. Празднование красочного фестиваля весны стартует во второе новолуние после зимнего солнцестояния и завершается спустя 2 недели в последующее полнолуние. Из-за своей привязанности к лунному календарю китайский Новый год не имеет неизменной даты проведения и исправляется в разные годы, в разные дни. Начало торжества, как правило, выпадает между концом января и середины февраля. Версий происхождения этого яркого и шумного праздника немало. Согласно одной из них, корни которой уходят глубоко в века, причиной для пышного торжества стали регулярные набеги мифического чудовища на китайское селение. Страшное чудище по имени Нянь, по-китайски год, в канун Нового года выползало из своего морского логова и терроризировала бедную деревушку, убивая людей и истребляя домашний скот. Опасаясь встречи со смертоносным зверем, жители деревни заблаговременно покидали свои дома и бежали в горы, чтобы спасти себя и свои пожитки. В канун очередного Нового года в деревню пришел седовласый старец. Загадочный незнакомец опирался на трость и нес с собой большой мешок. Готовящиеся к бегству сельчане не обращали на него внимания. Лишь одна добрая старушка сжалилась над ним и накормила путника. Немного отдохнув, старец попросил у нее разрешения остаться на ночлег в ее доме, обещая взамен избавить деревню от чудовища. Старушка посчитала его сумасшедшим и попыталась убедить его уйти вместе со всеми, но странник настоял на своем. Когда солнце скрылось за горами и на опустевшую деревню обрушилась зловещая тьма, рогатый нянь показался на горизонте, но на этот раз его ожидал неприятный сюрприз. В окнах дома старушки горели яркие огни. Двери его были выкрашены в красный цвет, а во дворе громко трещали подожженные бамбуковые палочки. Нянь пришел от всего этого в ужас. Больше всего на свете он боялся красного цвета, громкого шума и яркого света. А когда старик вышел из дома в красном халате и громко рассмеялся ему в лицо, зверь немедля убрался вон. На следующее утро спустившиеся с гор селяне не могли поверить своим глазам. Их дома стояли целыми и невредимыми. От ежегодных погромов няня не было и следа. Таинственный странник тоже исчез, но приютившая его старушка вспомнила о его обещании и поведала о нем другим. Обрадовавшиеся жители деревни решили пышно отпраздновать это событие, надев свои самые красивые одежды и поздравляя друг друга с наступлением прекрасного и свободного Нового года. Со временем боевой арсенал изобретательного старика перекочевал из легенды в реальную жизнь. Дабы отпугнуть от своих домов демонов и злых духов, китайцы справляют Новый год с помощью громких хлопушек, красочных фейерверков и моря ярких огней. Красный цвет, играющий в празднике центральную роль, прогоняет нечисть, а зрелищный танец дракона притягивает удачу и изобилие. Некоторые даже проводят параллель между мудрым старцем-чудотворцем и всем знакомым Дедом Морозом с его седой бородой, верной тростью и мешком с подарками. Китайцы в этом не одни. Еврейский Новый год, Рош-Хашана, обычно выпадает между началом сентября и началом октября, а мусульманский — в начале или середине лета. Иранские и тюркские народы до сих пор празднуют Навруз, выпадающий на весеннее равноденствие праздник прихода весны и Нового года. В Индии красочных новогодних фестивалей великое множество. Почти каждый регион справляет начало Нового года в свое время. Тибетцы отмечают праздник в феврале, а жители Таиланда — в середине апреля. Как празднование изменялось с течением времени? За тысячелетия существования Руси празднование Нового года претерпело немало изменений. Менялись даты его проведения и связанные с ним религиозные обряды. Праздник то запрещали, то восстанавливали. Современный Новый год, такой, каким мы его знаем, вобрал в себя множество разных традиций со всего света. От новогодних до рождественских, от языческих до православных и от светских до католических. Напитавшись влиянием разных культур и вероисповеданий и переняв от них все самое лучшее, русский Новый год, словно переливающийся калейдоскоп, сегодня играет разнообразными красками. В языческой Руси смена лет была неразрывно связана с неторопливым вращением кола сварога. Древние славяне отмечали не начало нового календарного года, а пробуждение матери-земли после продолжительной зимы. И хотя об обычаях языческих славян до крещения Руси сохранилось не так уж много письменных свидетельств, принято считать, что до 988 года начало нового природного цикла выпадало на последнюю декаду марта, на долгожданный день весеннего равноденствия, после которого день становился длиннее ночи и свет окончательно одерживал победу над тьмой. Наши предки вряд ли осмелились бы устроить пышное новогоднее празднество в самую длинную ночь в году, когда грозный повелитель морозов и темноты Карачун безраздельно властвовал над миром Яви, а запасы, заготовленные после жатвы, подходили к концу. Другое дело — масленица, в древние времена именуемая Камоедицей, которую было принято отмечать в день весеннего равноденствия. В день весеннего солнечного излома славяне праздновали возвращение бога весеннего солнца Ярилы и его победу над богиней зимы Мареной, радуясь торжеству жизни над смертью и скорому возвращению теплых деньков. Отмечая переход власти над солнцем от одного бога к другому, славяне выполняли череду древних ритуалов, от которых сегодня осталась лишь красивая обертка. В стародавние времена в честь Масленицы Камоедицы устраивались шумные гуляния. По улицам сел и городов шествовали ряженые, сваты ходили друг к другу в гости. Было принято кататься с горок, состязаться в разных играх, чествовать молодых, совершать обряды на достаток и здоровье, а напоследок сжигать символизирующее богиню Марену чучело зимы. В самых северных регионах страны старались не гневить могущественную богиню и вместо сжигания куклы довольствовались разведением костров. Блины, которыми баловались на протяжении всего праздника, также пеклись не случайно. Круглое угощение символизировало румяное солнышко, возвращение которого и чествовали в эти дни. Считалось, что, задобрив ими возрождающееся солнце, можно было рассчитывать на его благосклонность в новом году и, как следствие, на удачные посевы и богатый урожай. Обычай накрывать в преддверии Нового года богатый стол, вероятно, берет свое начало именно в масленичных традициях. В стародавние времена люди верили, чем богаче стол и чем больше на нем блинов, тем счастливее и изобильнее будет следующий год. Не лишним будет заметить, что со временем поговорка о том, что первый блин комом, утратила первоначальное значение. Если сегодня ее принято вспоминать, когда что-то не получается с первого раза, словно превратившийся в комок блин на сковородке, то в языческие времена она означала совсем другое. По одной из версий, первый блин отдавали духам предков, которые именовались комами. По другой, комом был выходящий из зимней спячки медведь. Его считали хозяином леса и воплощением бога плодородия Велеса. Именно ему жертвовали первое испеченное солнышко. Готовясь к священному празднику, славяне наводили в домах порядок, чтобы с почестями встретить весну и процветание. Хозяюшки усердно стирали, подметали и убирали, изготавливали нарядную домашнюю куклу-масленицу взамен той, что следовало сжечь во время праздника, а сломанные вещи придавали огню во дворе вместе с мусором. В это волшебное время года также было принято проводить защитные обряды. Со временем масленица утратила свой неофициальный статус Нового года, но традиция отмечать ее сохранилась во многих странах, среди которых Франция, там этот праздник называется Марди-Гра, в переводе с французского «жирный вторник», Греция, Дания, Польша, Бельгия, Голландия, а также Германия, где устраивают карнавал «Шествие духов». Надевая маскарадный костюм и выпекая блины, сегодня мало кто помнит о том, что много веков назад таким образом праздновали начало Нового года. После крещения Руси Новый год стали отмечать 1 марта, а в 1492 году датой начала года официально стало 1 сентября. В этот день осень вступала в свои права, требуя соблюдения определенных обычаев и обрядов. В Москве Семенов день, как он тогда именовался, отмечался довольно пышно. В канун праздника в доме гасили все огни, помимо лампадного, что освещал иконы в красном углу, чтобы с наступлением нового дня зажечь новый огонь. Празднование начиналось ровно в полночь с открытия городских ворот, под звон колоколов и залп вестовой пушки в Кремле, а на следующее утро на Соборной площади совершалось патриаршее молитвословие в присутствии народа, патриарха и царя. В толпу бросали монеты, которые можно назвать первыми новогодними подарками. Народ и государь сердечно поздравляли друг друга с новолетием, на всю Москву громко звонили колокола. У крестьян были свои традиции. Они совершали обряд осенин с веселыми играми и хороводами, встречали бабье лето, следили за природой и обращали внимание на приметы, пытаясь определить, какими в этом году будут осень и зима. К этому сроку следовало закончить уборку ярового хлеба и посев озимой ржи. Тогда же начинались смотрины невест, а в Сибири в этот день мальчиков на 4-м году жизни в прямом и переносном смысле слова сажали на коня. С этого начиналось их мужское воспитание. День Семена-летопроводца также предвещал начало засидок, вечерних посиделок, во время которых женщины занимались рукоделием при свете длинной щепки лучины, которой освещали избу. В этот день нельзя было ссориться. Считалось, что, поздорив Семена в день, будет очень трудно найти примирение. В день летопроводца также запрещалось делать уборку и даже подметать пол, чтобы ненароком не вымести из дома достаток и удачу. Не обходилось и без шутовских похорон мух. Дети отлавливали мух и комаров, иногда в ход шли и блохи, и тараканы, и клопы, и хранили их в сделанных из овощей гробиках, после чего начинались целые похоронные процессии под обрядовые комариные песни. Придав насекомых земле, дети устраивали поминки с играми и хороводами. Все это, конечно же, делалось неспроста. Существовало поверье, если злую муху закопать осенью в землю, прочие кусать не будут. Первый год 18-го столетия жители Российской империи уже встречали на европейский манер. Царским указом номер 1736 о праздновании Нового года Петр I перенес новолетие на 1 января и ввел новую систему летоисчисления, росчерком пера превратив 7208 год от сотворения мира в 1700 год от Рождества Христова. Перенеся празднование Нового года, он также существенно укоротил 1699 год, который в итоге продлился всего 4 месяца. Когда государь готовил указания для проведения обновленного праздника, он вдохновлялся европейскими традициями. Уж больно полюбились они ему во время ранних путешествий по Старому Свету. Новый год следовало отмечать шумно и весело, под гром кремлевских пушек и грохот фейерверков и петард. Жители Москвы непременно должны были поздравлять друг друга и украшать свои дома и ворота хвойными деревьями и их ветками. В течение первой недели Нового года москвичам также было предписано по ночам разжигать в своих дворах огни, поджигая смоляные бочки, наполненные дровами, хворостом или соломой. Если после крещения Руси празднование Нового года было тесно связано с церковными традициями, то в петровские времена праздник стал более светским. Наряду с молебным пением появились более мирские забавы, а к звону церковных колоколов добавились грохот петард и пальба из ружей и мушкетов. Жители города учились на царском примере. В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года Петр I лично запустил в небо первую ракету под бой курантов. Однако после смерти царя новогодний ажиотаж среди населения пошел на спад. Приемы и балы в основном проводились за закрытыми дворцовыми дверьми. От великолепия новогодних балов-маскарадов императрицы Елизаветы Петровны кружится голова. В Екатерининском дворце собирались тысячи придворных в роскошных костюмах, чтобы танцевать и вкушать изысканные деликатесы до самого утра. Позже, при Екатерине II, в стране закрепился обычай дарить подарки, а в середине XIX века новогодние праздники обогатились проведением елок, отправлением поздравительных открыток и поднятием тостов за новое счастье с бокалом шампанского в руке. В дореволюционные времена Новый год входил в число святочных дней и самостоятельным праздником не считался. В русских селениях святки становились поводом для народных гуляний. В эти святые дни навещали родственников и друзей, гадали на суженого и на будущий урожай, пекли пряники и пироги, ходили по домам со звездой и устраивали вертеп. К тому моменту древнеславянские обряды успели крепко переплестись с христианскими, а Вифлеемская звезда мирно уживалась с языческими гаданиями. В середине 20-х годов прошлого века пришедшие к власти после Октябрьской революции большевики устроили гонения на рождественскую елку и новогодние праздники. В журналах печатались насмешливые карикатуры и стишки, а любимый народом праздник относили к пережиткам религиозного дурмана. В итоге, в 1929 году власти и вовсе запретили праздновать Рождество. Специально сформированные для этой цели отряды бдительно следили за порядком и отслеживали нарушителей, заглядывая в окна и поощряя доносы на соседей. Под нож попали и официальные новогодние торжества. Вместо опального праздника власти предложили новоиспеченную красную вьюгу, призванную символизировать начало мировой революции, а кое-кто даже предложил перенести встречу Нового года на 7 ноября. Идейному празднику так и не удалось занять в сердце советских граждан место, отведенное в нем Новому году и Рождеству. Рискуя свободой, они продолжали тайно ставить дома елки и радовать детей гостинцами. В конце декабря 1935 года в газете «Правда» была опубликована статья, в которой призывали вернуть советским детишкам хорошую елку, сетуя на то, что какие-то левые загибщики несправедливо отняли у малышей это удовольствие. Власти в конце концов сдались и вернули елку в центр любимого многими зимнего праздника, лишив его религиозной атрибутики и заменив венчающую макушку новогодней елки и Вифлеемскую звезду на пятиконечную красную звезду со Спасской башни Московского Кремля. В 1948 году, 1 января, впервые стало выходным. С этого момента начали появляться новогодние традиции, которые впоследствии создавали праздничное настроение не одному поколению советских и российских граждан. В середине 50-х впервые зажглась главная елка страны. Кремлевская елка с ее сказочными представлениями и дефицитными сладкими подарками мгновенно завоевала любовь детей и заняла почетное место в списке новогодних желаний всех школьников страны. Чуть позже, в конце 1962 года, в эфир вышел первый в истории советского телевидения новогодний «Голубой огонек», а 31 декабря 1970 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев положил начало традиции новогоднего телеобращения главы государства к гражданам. Новый год играл в жизни советского человека важную роль. Веселый семейный праздник был лишен политического и идеологического подтекста и олицетворял собой самые светлые чувства. На всеобщее празднование собирались не только родственники, но также друзья и соседи, и на несколько дней заурядные будни окрашивались яркими красками новогоднего веселья. Со временем советский Новый год обрел ностальгический оттенок с просмотром полюбившихся кинолент и приготовлением ставших уже традиционными новогодних блюд. Старый Новый год. Неофициальный обычай праздновать Старый Новый год появился в России с введением Григорианского календаря. Соответствующий декрет Совнаркома был принят 24 января 1918 года, что, в свою очередь, повлекло за собой поправку в 13 суток, превратившую 25 октября в 7 ноября, а 1 января в 14. Сделано это было и из практических соображений. Использование разных календарей изрядно усложняло ведение международных политических и экономических дел. Не говоря уже о том, что отправленные в Россию из Европы телеграммы фактически пребывали на несколько дней раньше своей отправки. Закреплению в стране обычая отмечать Старый Новый год поспособствовал и отказ русского духовенства переходить на новый стиль. В наше время, к слову, ничего не изменилось. Русская православная церковь до сих пор пользуется юлианским календарем. Из-за этого Рождество в нашей стране отмечается не с 24 на 25 декабря, как во всем остальном мире, а с 6 на 7 января. Старый новый праздник прижился, отметив по новому стилю вместе с остальной Европой с 31 декабря на 1 января, советские граждане вновь накрывали стол в ночь с 13 на 14 января по старому стилю. Многие до сих пор удивляются, почему Петр I, перенеся начало года с 1 сентября на 1 января, чтобы не отставать от Старого Света, не отдал никаких распоряжений насчет используемого в стране календаря. Существуют и региональные версии Старого Нового года. Татары и народы Кавказа, к примеру, до сих пор отмечают Навруз в конце марта. А буряты, тувинцы и калмыки вдобавок к общепринятому Новому году празднуют Цаган-Сар в феврале. У ненцев свои особенности. Они отмечают не только зимний, но и летний Новый год. Поморы, единственные в России, до сих пор отмечают Новый год лишь по старому стилю, с 13 на 14 сентября. Более того, у старообрядческих поморских семей до сих пор сохранилось летоисчисление от сотворения мира. Россия далеко не единственная страна, где отмечают этот необычный праздник. Он также встречается в Греции, Швейцарии, Уэльсе, Сербии, Македонии и Черногории, в некоторых странах Магриба и бывших республиках СССР. В щедрый вечер в Белоруссии устраивают гуляния и гадания, а в Македонии принято праздновать вместе с соседями, вынося столы на улицу и закатывая пир на весь мир. Швейцарцы устраивают веселый маскарад, а маленькие жители Уэльса отправляются колядовать. В Южноафриканской республике тоже существует нечто вроде Старого Нового Года, Второй Новый Год. В этом конкретном случае его появление не связано со сменой календаря, а скорее с неприглядным прошлым страны. Во времена рабовладения 2 января было единственным днем в году, когда рабам разрешалось отдохнуть. Они отмечали этот день с размахом, накрывали столы, навещали родственников и, переодевшись в менестрелей, дефилировали по улицам под звуки барабанов и духовых инструментов. Со временем рабовладение ушло в историю, а обычай отмечать Второй Новый год остался. В Кейптауне ежегодно проходит большой парад «Твиде Нуве Джаар», также именуемый «Карнавалом менестрелей», в котором принимают участие сотни танцоров и тысячи зрителей. «Твиде Нуве Джаар» — красочное и радостное событие, ради которого некоторые туристы специально посещают республику в начале января. Новогодние традиции в разных странах. В разных странах встречают Новый год по-разному. В Шотландии, к примеру, поджигают бочки с дегтем и катают их по улицам, устраивая грандиозное факельное шествие. В Бирме и Таиланде обливают друг друга водой, а в некоторых регионах Англии под бой курантов открывают задние двери дома, чтобы выпустить через них старый год, после чего широко распахивают парадные, чтобы впустить Новый год. В Дании свои причуды. В некоторых домах гости забираются на стульях и дружно спрыгивают с них, когда часы бьют 12. Датчане верят, что подобным способом впрыгивают в Новый год, захватив с собой удачу. Панамский обычай сжигать чучело зимы, чтобы начать Новый год с чистого листа, чем-то перекликается с похожей традицией славян на Масленицу. Вот только чучело у них не в виде безликой куклы, символизирующей зиму, а в виде местных знаменитостей, политиков и героев телешоу. Жители страны считают, что этот ритуал отпугивает злых духов и расчищает дорогу Новому году, а герои праздника, судя по всему, не обижаются. В новогоднюю ночь греки дают волю своей легендарной азартности, играя в карты, кости и настольные игры. Они также часто играют в этот день в национальную лотерею. Греки верят, что фортуна отвернется от тех, кто в эту волшебную ночь не сыграет хотя бы одну партию, и что победа, даже если она была одержана в кругу семьи, одарит победителя удачей на год вперед. Проигравшим тоже есть на что надеяться. Тем, кому не повезло в карты, обязательно повезет в любви. Греки настолько свято верят в эти приметы, что даже позволяют своим детям присоединиться к игре. На Филиппинах в это необыкновенное время принято чествовать все круглое, так как эта геометрическая фигура напоминает символизирующие достаток монетки. В последние дни года круги там повсюду. Женщины носят платье в горошек, а на обеденном столе, скорее всего, стоит вазочка с горкой спелых круглых фруктов. Греки накануне праздника вешают над входной дверью дома лук, символизирующий возрождение, а турки окропляют порог дома солью под бой курантов, чтобы удача стала их верной спутницей на год вперед. В преддверии Нового года китайцы, как в свое время и славяне, делают в доме генеральную уборку, выбрасывая ненужные вещи на свалку и натирая до блеска каждый квадратный сантиметр жилища. Считается, что подобный ритуал помогает избавиться от невезения и зазвать в свой дом духов удачи и благополучия. Заниматься уборкой в первый день Нового года строго запрещено. Стирая, подметая или даже помыв голову, можно выгнать из дома удачу. В Шотландии тоже принимаются за уборку, уделяя особое внимание чистке зольника, чтобы начать Новый год с чистого листа. В Южной Америке на страже любви и изобилия стоит нижнее белье. Бразильцы, венесуэльцы и боливийцы верят, что цвет нижнего белья, которое они носят в преддверии Нового года, влияет на то, что произойдет с ними на протяжении следующих 12 месяцев. Красное белье притягивает любовь, а желтое – богатство. Итальянцы и испанцы иного мнения. Они считают, что красное белье приносит не любовь, а удачу. Но для того, чтобы ритуал сработал, оно должно быть новым. В Бразилии существует и другая необычная предновогодняя традиция. Облачившись во все белое, бразильцы в полночь отправляются к берегу океана, чтобы преподнести морской владычице Иемайе дары. Они бросают в воду цветы, желая задобрить богиню моря, и перепрыгивают через 7 волн, показывая, что смогут легко справиться со всеми препятствиями, с которыми столкнутся в новом году. В англоязычных странах новогодние празднества часто сопровождаются старинной шотландской песней «Auld Lang Syne». Имя композитора уже давно кануло в лету, а автором ее слов считается великий шотландский поэт Роберт Бёрнс. Как ни странно, в песне нет ни малейшего упоминания о Новом годе. В ней поется о добрых друзьях, собравшихся за бокалом вина и вспоминающих пережитые вместе приключения. В Шотландии, где Новый год является особым празднеством и зовется Хагманай, также соблюдают древнюю традицию под названием First Footing или примета первого гостя. Шотландцы считают, что в Новый год следует заходить с той ноги и надеются, что первым гостем дома в Новом году станет правильный человек. А это значит высокий темноволосый мужчина, несущий с собой кусок угля, соль, виски, песочное печенье или традиционную черную булочку с изюмом, смородиной и разными специями. Считается, что эта замысловатая традиция зародилась в древние времена, когда на Шотландию совершали набеги суровые светловолосые викинги. Неудивительно, что блондины стали для шотландцев чем-то вроде черных котов в пятницу 13-го. Чтобы помочь удаче, предприимчивые шотландцы нередко выставляют подходящего кандидата за дверь перед боем курантов, а затем радушно принимают его вместе с его дарами в первые секунды Нового года. Традиция составлять список новогодних обещаний существовала еще во времена древних вавилонян, более 4000 лет назад. В те далекие времена подобные зароки давались богам, чтобы снискать их благословение. А в наше время новогодние обещания даются в основном себе, чтобы избавиться от вредных привычек и измениться к лучшему. Среди самых распространенных обещаний – похудеть, заняться спортом, чаще путешествовать и выучить какой-нибудь иностранный язык. Не расстраивайтесь, если вам не удастся сдержать данное себе в праздничную ночь обещание. Согласно статистике, около 80% новогодних обещаний с треском проваливаются в первые недели Нового года.